Святая Церковь предлагает нам для внимания нашего отрывок из Евангелия от Марка, где повествуется о том, как Господь исцелил болящего бесноватого отрока по просьбе его отца. Повествуется о том, что ученики Христа Спасителя не смогли этого сделать. И когда его спросили, почему так, Господь сказал: род сей, вот этих лукавых бесов, изгоняется только молитвой и постом. Но как условием исцеления мальчика Господь поставил веру его отца, спросив, давно ли это сделалось с ним. Отец сказал: с детства. Многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, жалься над ним и помоги нам. Иисус сказал ему: если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующим. Бесы не только детей бросают в огонь и в воду, а понуждают их и по крышам бегать, и пробовать на себе наркотики, и выпивку, и так далее, и так далее. Потому что, ну, такое может удовольствие человеку, когда он еще не знает, что это наркотик, протыкать себе вену. Обычно все нормальные люди как-то к уколам очень так относятся. Ну, надо, мол, терпеть, но ничего вот в этом хорошего как бы нет. А маленькие детки вообще всегда плачут. Вот что заставляет? Ну, исключительно только бесовская сила. Бесовская сила заставляет руку у матери вырывать и лететь на улицу под ближайшие колеса. Вот и так далее, и так далее. Потому что ясно, любому ребенку, как бы родители не были с ним суровы, что они его любят, жалеют, оберегают, заботятся, защищают иногда даже неоправданно. Вместо того, чтобы всыпать ремня ему еще добавочно, они его защищают. Вот. Но тем не менее, вот та бесовская сила, которая внушает вот эти мысли, совершенно часто отвратительные, они понуждают людей, и маленьких, и больших, вот, делать то, что они делают. И если бы не ангелы-хранители, которые есть у каждого человека, родившегося на земле, то была бы абсолютная детская смертность. То есть все бы, не так, как сейчас, половина, а все бы искурились, испились, искололись, а кто остался жив, под колесами бы, а кто нет, так обязательно каким стеклом порезался, или выпил какую-нибудь гадость, или в какой-нибудь драке, или в поножовщине, и так далее. Потому что это совершенно неизбежно. И если какой-то ребеночек вдруг более или менее нормальный оказывается, то это вроде как чудо воспринимается. Потому что сейчас как современные дети, как один мудрый сказал, это чума 20 века. Действительно, за границей там дети уже и доступ к огнестрельному оружию получают, начинают стрелять в учителей, там, в своих сверстников, во многих американских школах, в государстве. Полицейский стоит. Это единственный человек, которого в Америке боятся, это полицейский. Потому что у него неограниченные права. Он может тебя застрелить, забить дубинкой насмерть. Ему ничего не будет. Поэтому все это знают. И поэтому полицейского боятся. И вот во многих школах просто вот весь учебный процесс стоит полицейский. Потому что дети не в состоянии уже ни в грош не ставить не только родителей, учителей там, никого. Только вот физическая расправа. Вот может их от чего-то удержать. Вот такая ситуация. От чего такую власть бесовская сила получила над человеком? От безблагодарности. Потому что единственное удерживающий бесовскую силу — это и есть благодать Божия. И Вот сказано еще в апокалипсисе о том, что со временем будет взят этот удерживающий. И вот во многих таких частях света, и у нас тоже это практически уже реально получилось, что вот этот удерживающий взят. Что даже те люди, которые в церковь ходят, и, казалось бы, приобщены к источнику благодати Божией, на самом деле эта благодать теряется уже во дворе храма. Не могут ее в себе сохранить для того, чтобы их жизнью управляла действительно благодать Божия. Вот. А бесовская сила, она тут как тут. И условием для того, чтобы победить эту невидимую рать в этой невидимой брани, является вера. Поэтому Господь и спрашивает. Вот имеешь ли сколько-нибудь веры у папы, мальчика? Он говорит, веруй, Господи, помоги моему неверию. То есть он, раз он пришел, значит, он верует. Потому что иначе без веры. Вот представим себе человека, который идет к врачу с абсолютно полной уверенностью, что этот врач ему ничем не поможет. Ситуация бредовая. Зачем идти? Зачем деньги платить, если я точно уверен, что мне врач не поможет? Это совершенно безумная затея. Поэтому если человек идет к врачу, хоть он и сомневается, там и мучается, вот, не доверяет, но все-таки, значит, у него какая-то вера есть. Вот этот родитель тоже пришел к Господу Иисусу Христу, и вот у него были сомнения, колебания, но все-таки он пришел к нему. И вот Господь так премудро его понудил на то, чтобы исповедовать эту веру. И когда он исповедовал, он тут же и взмолился: Господи, помоги моему неверию. Если человек взмолился, Господь тут же ему дал. Потому что если человек просит у Бога там здоровья, счастья, деньжат, успехов там в личной жизни, то Господь может этого не дать. Потому что иному человеку дашь здоровье. Вот сейчас мне вспомнился один случай. Одна мама сетовала. У нее была дочка бесноватая. Ну, так же, как вот этот отрок. И вот она возила ее по монастырям, там, молилась, причащалась. И произошло чудо. Дочка исцелилась. Бес из нее вышел. А может, не один десяточек. Но стала здоровая. И что? И что? Монастыри кончились. Началась пьянка, блуд. Обычная такая молодежная жизнь. Еще она стоит. Хи-хи-ха-ха, балдеж, блуд и пьянство. Вот весь набор. И мама тогда подумала, а вообще не лучше ли бы мы, чтобы моя дочка так и оставалась бесноватой? Пусть она страдала, пусть у нее были судороги, пусть она ревела, рычала, там рвала на себе веревки, но она хотя бы причащалась. Она хотя бы вот в момент, когда бес успокаивался в ней, то она хоть имела возможность приобщиться к благодати Божией. А тут что? А тут она здоровехонькая. Но на кой это нужно здоровье? Поэтому Господь не всегда дает человеку просимое. Но когда человек просит духовного блага, например, человек просит: Господи, ты меня избавь там от пьянства. Или, знаешь, Господи, я такой какой-то жуликоватый, все привираю, чтоб мне, так сказать, перестать врать. То, конечно, Господь даст человеку по его просьбе. И здесь папа не за себя просил, за мальчика. И исповедал веру. Господь смилостивился над ним. Произошло вот такое чудо. Вот так и многие из нас, даже сегодня. Одна раба Божия говорит: ну, вряд ли, говорит, я уже исправлюсь, потому что я старая. Ну, раз вряд ли, значит, тебе ничего не будет. А разбойник и на кресте за один час до смерти вошел в Царство Небесное. Почему? Потому что взмолился Богу. Помяни меня, Господи, когда приедешь во царство Твое. Не кричал, не просил, чтобы ему облегчить боль, или чтобы спасли от креста. Нет, он говорит, то, что я терплю, это мне по делам, так мне и надо. А вот душа моя желает Царство Небесное, то, которое ты проповедовал. И Господь ему дал. Он, конечно, еще часок повисел, помучился, ноги ему перебили железной палкой за его грехи. Все это он испил полной чаши страдания. Вот. Но душа вошла в Небесное Царство. Первым из всех людей. Поэтому условием нашего спасения является несомненная вера, что это спасение не только возможно, а то, что оно будет. Почему? Потому что когда человек сомневается, спасусь я или нет, можно твердо сказать, что нет. Потому что сам Господь сказал, человеком это невозможно спастись. Если можно было спастись, зачем Господь пришел и взошел на крест? Нет. Спасти человек может только Бог. Если мы его будем об этом просить. Просить, не сомневаясь в том, что и он хочет нас спасти. И спасить надо, просить надо действительно от всей души. И действительно желая освободиться от греха. Вот тогда, конечно, это и произойдет. Вот этого нам не хватает. Почему у нас так вот, как мы говорим, не получается ничего в духовной жизни? А потому что мы маловерны. Вот Господь из своих учеников, апостолов часто упрекал за маловерие и жестокосердие. Это вот очень связано. Почему мы не верим в милосердие Божие? Естественно, потому что сами мы не милосердны, жестокосердны. Поэтому мы, естественно, и думаем, ну как это возможно, чтобы я такой грешник и вдруг спасся. Потому что мы все привыкли решать сами собой и собственной силой. А вот сила Божия, она может совершаться только в немощи. В немощи. Если человек осознает свою собственную немощь и будет просить у Бога. Вот только в этом случае. Другой скажет, ну я же прошу, а Господь не дает. Господь некоторым нашим прошением исполняет даже до того, как мы произнесли эту просьбу. У каждого из нас есть такие случаи в жизни. Когда еще не успел попросить, а только подумал, вот неплохо бы, Господь уже тут же дает. А бывают некоторые вещи, которые нужно просить долго. Об этом Господь нам тоже сообщил. Да, так бывает. Для чего это нужно? Потому что то, что легко дается, то мало ценится. То, что Господь нам всем уготовил, всем без исключения, даже тем, кто никогда этого не получит. Это столь велико, это такой великий дар, что надо хотя бы в какой-то степени оказаться достойным этого дара. Нужно, чтобы мы к этому дару пришли трудясь. Потому что вот Адаму все было дано. Даром изначала, от рождения. Он этот дар не удержал. Теперь по-другому. Хочешь этот дар? Яви всей своей жизнью труд духовный. Для того, чтобы Бог увидел, что ты желаешь именно быть духовным человеком. Что ты желаешь именно спасения от греха. Что ты не хочешь грех. Что тебе грех так же противен, как и самому Богу. Что ты своей жизнью служишь не дьяволу, а Богу. Что для тебя Бог дороже. И эту борьбу, собственно, и этот выбор каждый человек проходит сам. Можно там мальчика или девочку воспитывать, но до определенного момента, а потом скажет, нет, я не хочу. Ни в храм ходить, ни молиться, ни посты мне ваш интерес. Я хочу быть как все. Как все это ухмыляющееся быдло. Я хочу вот так вот. Хочу вот этого греха, вот этой мерзости. Хочу. И с этим ничего не сделаешь. Может быть, потом тогда посидит, или поболеет, или там что-нибудь нахлебается чего-то. Может, потом вспомнит, что вот меня все-таки родители пытались чему-то другому научить. А может быть и нет. Потому что сейчас глубина сатанинские так близко, что выхода оттуда нет. Два укола, и все. И через 5 лет ты покойник. И выхода от этого практически нет. 1 из 100 000 только какими-то там совершенно неведомыми путями. Совсем. Не надо там целых 2-3 года спиваться. Это целая процедура. А тут 2 укола, причем первый, как правило, бесплатно. Потому что ничего можно авансом дать, потом ты все из дома вынесешь, чтобы только получить 3-й. Все это рядом, все это хихи-ха-ха, все это компания, все это бахвальство, все крутые, все никого ничего не боятся, все очень смелые, но они все покойники. Кто в 20 лет будет покойник, кто в 23, они обречены. А все это достигается совершенно очень такими простыми вещами. Все это стало, к сожалению, слишком близко. Господь говорит, глядите, как опасно ходите. Да, такая опасность существует. Но если есть вера, то спасение всегда возможно. Если вера слабая, можно просить у Бога, чтобы Он эту веру укрепил. Господь никому в этом не откажет. Он сам говорит, что вот вы люди, да, будучи злые, если сын ваш попросит хлеба, кто из вас даст ему камень? Как детки обычно маленькие шуточки шутят. Из-под мишки оберточную конфетку завернут камушек и говорит, хочешь конфетку? Тот разворачивает, а там камушек. Но это дети, у них чувства не развиты. Они еще злые, они еще не понимают. Но взрослый, там папа, как бы он какой бы ни был там, забулдыга, он такую мерзость для своего сыночка никогда не сделает. И мама тоже. Поэтому Господь говорит, вот так, если вы, будучи злые, умеете благо давать чадов ваших, коль ми паче Отец ваш Небесный даст Духа Святаго просящим у Него. Но мы вот этого не просим. Мы совершенно об этом не тоскуем, не переживаем. Мы продолжаем копошиться вот в своей такой больше земной жизни. А Господь пришел, чтобы спасти нас от греха. И нам, если мы хотим спастись, потому что, конечно, не все хотят. Все так обычно пристроились к какому-то такому балансу. Ну, все-таки вот я не убиваю, все-таки вот как-то сам себя человек в чем-то так оправдывает. А некоторые и убивают. Убивают, совершенно сознательно. Да, знаю, что это убийство, но все равно буду делать. Сколько угодно. И тут никакой логики нет. Это совершенно недоступно для восприятия. Почему так происходит? Потому что не верим словам Христа. Нам говорят, гиена огненная. Нам говорят, скрежет зубовный. Ноль внимания. Нам говорят, умирать будем. Нам еще говорят, что отольются кошки, мышки на слезки. Все равно ничего не понимаем. Вот когда это уже все случилось, вот все навалится, тогда, о, Господи, помоги, а иногда даже так, ой, батюшка, как вы были там 15 лет назад правы. Уж лучше быть, остаться неправым, чем опять согласиться, ну вот, все получилось как всегда. От чего это происходит? От неверия. От неверия. Можно укрепить веру. Надо об этом молиться. Можно победить абсолютно любой грех. Если еще одно условие. Господь сказал, молитвы и постом. Пост – это не только отказать в себе в йогуртах в течение Великого Поста. Нет. Пост – это воздержание от греха. Потому что бессмысленно молиться, Господи, избавь меня от обжорства. Это бессмысленно. Это просто хула на Духа Святаго. Нет. Все силы употребить своей души на то, чтобы воздерживаться от греха. Попробовать, как это сладко не грешить. И молиться Богу. Для того, чтобы преодолеть вот эту тягу. Преодолеть вот эту зависимость от сатаны. Потому что человек, который грешит, ему кажется, что он делает то, что он хочет. Нет. Он делает только то, что повелит ему дьявол. Потому что каждый грешник, он раб своего греха. Если ты раздражительный, в тебе бес сидит раздражительности. Ну, попробуй, не раздражайся. Как это будет? А если ты жадный, ну-ка, попробуй быть добрым. А если ты болтун, попробуй быть молчаливым. А если ты блудный, ну-ка, как ты освободишь свою головку от блудных помыслов? И так далее-то. Как? Ну как? Попробуй в течение 5 минут не думай о розовом слоне. Все. Все время только в голове один розовый слон. И никуда ты от него не денешься. Никуда. Потому что вот он тут же присутствует. А как это может очистить? Человек сам не может вскрыть себе грудную клетку и заменить себе свое сердце. Или расколоть свой череп и, так сказать, в каком-нибудь тайде прополоскать свои мозги. Ничего из этого не выйдет. Вот это чудо очищения может совершить с нами только Господь. И только своей благодатью. Наша задача грешных людей. Упросить Бога, чтобы Он хотел этого сделать. Другой стороны, Господь говорит нам в Священном Писании, что Он всем хочет спастись и прийти в познание истины. Истина есть только одна. Это Христос. Все остальные истины, они относительны. Христос истина абсолютно. Господь хочет, чтобы все познали Иисуса Христа. Да, но а что же тогда Он нас не спасает? Да потому что мы этого недостаточно хотим. Это реально. Потому что когда мама говорит, кушай кашу, а он говорит, кашу я не буду. Это значит, что он не хочет есть. Потому что если он хочет есть, он возьмет старые хромовые сапоги, их сварит и будет пить эту воду. И благодарить Бога, что есть вот эти хромовые сапоги. Так уже бывало. Вот старшее поколение это помнит. Когда картофельные очистки кажутся пирожными, тогда нет проблем. Вкусно, невкусно, солено, не солено, съедает все. А теперь в безумии родители заставляют есть детей. Зачем заставлять? Но не корми 2 дня. На 3-й день он съест все. Зачем издеваться над человеком? Зачем? А потому что вот в голове что-то клинит. Человек обязательно хочет, чтобы его динамическому стереотипу, который у него сложился в голове в результате своей долгой или недолгой жизни, все абсолютно подчинялись. Совершенно никак не признает свободу другого человека. Даже в такой простой вещи. Хочу я или не хочу. Поэтому часто бывает, что у ребенка уже щеки на плечах висят, а его все ешь, ешь, ешь. И в результате портит ему сердце, желудок, психику. Разрушает семью, потому что все детство отравлено вот этим словом ешь. Нет общения. Общение только вокруг творожка, кашки, там этих самых пюре. Вот только это. Вот любое общение муха. Поэтому, конечно, дети вырастают психопатами. Нет тут ничего удивительного. Потому что бабушке там или маме, реже папе, хочется, чтобы обязательно ел. Когда в Колумбии было землетрясение, нашли грудного младенца засыпанного. Он лежал без пищи и воды там 2 недели. И живой. 2 недели младенец. Не ел, не пил, не получал грудного молока. И выжил, и все в порядке. Конечно, он стресс там младенец получил, но будем надеяться, что у него с головой все останется в порядке. А тут вообще совершенно люди буйно помешаны на этой еде. И так вот им все кажется, что они голодают и так далее, и так далее. Все это зависит от того, что происходит у человека в голове. Никак человек не может от каких-то своих представлений чуть-чуть отойти, посмотреть на себя с точки зрения Евангелия. Поэтому любой из нас, если научится воздерживаться, потому что грех, он не истребит. Вот, допустим, я вор. Я вот смотрю, где что чужое плохо лежит. Но какой бы я ни был вор, я могу не украсть. Вот могу усилием воли этот предмет не украсть. Ну, бывает у воров какие-то там представления о чести, допустим. Ну, своего родного брата, ну, не каждый вор обокрадет. Скажет, ну, брата там не буду. Вот там. Двоюродного еще ладно. Родного не совсем он приличный. То есть усилием воли можно воздержаться от греха. От любого. Вот любой алкаш. Вот самый, вот возьмем самого алкаша. Не третьей стадии, а четвертой. Наливаем ему стакан водки. А потом берем сулиму. Это смертельный яд, 1 миллиграмм. И крысу. Раз, она попробовала, и тут же лапы вверх. А теперь смотри, я сулиму опускаю в эту водку. Нафиг, пей. Не пьет. Уж такой алкаш, что же он не пьет? А, боится. Лапками вверх, как эта крыса. На этом все и кодирование задержит. Почему? Боится. Боится лапками вверх. Потому что провокацию мы сделали, его трясло там, полоскало. Вот он боится, боится. Ну, а кончился там срок, опять напивается. Значит, может воздерживаться, если есть страх. А если есть страх Божий? Но воздержаться от греха может человек. А вот победить в себе, чтобы вот я был алкаш или вор, и перестал быть алкашом и вором. Чтобы меня вообще ни чужие шмотки вообще не интересуют, ни вообще вино. Вот иду мимо воды, как мимо бутылок с нарзаном. То есть абсолютно никакой реакции. Совершенно спокойно, равнодушен. Вот таким я могу сделать только благодать Божию. Поэтому, если мы хотим спастись от какого-нибудь греха, мы должны все силы употребить на то, чтобы воздерживаться от него. То есть не давать ему во мне властвовать. И молиться Богу. Господи, ты меня избавь. И от злобы, и от зависти, и от раздражительности, и от блудности, и вообще от всего того, что мною в данный момент владеет. И будет приходить благодать Божия. И исцелит нас от всего. И от сварливости, и от излишней разговорчивости, и от зависти, от всего. Как почувствовал все зависть, старайся себя удерживать, чтобы эта зависть не вылилась наружу. И молись Богу, пока она не пройдет. И она пройдет. А когда она опять начнется сначала, то есть без зависти, опять к тебе приблизится, опять молись, и опять удерживайся. И все. И получишь исцеление. Но вот веры у нас не хватает. Нам почему-то все кажется, что все те чувства, которые нас обуревают, они наши собственные. Это большое заблуждение. Большинство наших чувств, они навеяны дьяволом. И поэтому он нас за ниточки дергает и понуждает нас делать все, что ему угодно. То, что вредно нашему телу и нашей душе. Вот. А те, которые представления у нас уже в голове прочно засели, которые противоречат Евангелию, прочно засели, это уже внушение дьявола. И очень, дьявол очень хитрый, очень хитрый. Он тоже действует через людей и подыскивает там формулировочки. Для того, чтобы эту формулировочку легче было воспринять человеку. Потому что человек все-таки существо создания Божие. И редко, очень небольшая часть откровенно говорит, а мы, говорит, сатанисты, а мы любим зло, а мы будем людей убивать там, а мы там будем истязать, с живых кожу там снимать. Это редко кто на это отважится. В основном человек изобретает формулировочки. Например, вместо того, чтобы придет к доктору, я хочу убить своего ребенка. Нет, говорит, я хочу прервать беременность. А давай лучше мы тебе прервем сердечную деятельность. Или, допустим, дыхательную. Как вот некоторые говорят, перекроем тебе кислород и посмотрим, почему это. А вот такая формулировочка. Вроде и убийство, вроде как будто его и нет. Вот все прервать. Но прервать-то жизнь, прервать-то человека, прервать собственного человека, собственного ребенка жизнь. Так бы и не писали бы там. А писали, здесь убивают детей, квалифицированные, там, медперсонал в стерильных условиях, приходи убивать. А нет, страшно, восстают обиды, как вы смеете, это обидно, как смеете. Но это же убийство, это же всем понятно. И тому, кто делает, и тот, кто на это идет. А нет, а формулировочку эту внушил дьявол. Даже вот со свободой, с равенством, с братством. Там, братство. Какое братство? Если в одном приходе этого братства нет, какое может братство вокруг там коммунистической идеи? А уж с равенством. А один 60 килограмм весит, а другой 130. Какое же равенство? Этому в гречневой каше нужно в 3 раза больше. Какое может быть равенство? Один умный, другой глупый. А один мужчина, другой женщина. Какое может быть равенство, когда в одной семье все неравны? Это дедушка, это бабушка, это мама, это папа. Где оно, равенство? А идея-то? Вот, вот счастье. Вот сейчас будет счастье. 100 миллионов человек убили, вот оно счастье. И вот дьявол внушает эти мысли. Как, почему он смеет это делать? Потому что мы не верим Богу. Мы Евангелие читаем поверхностно. Глубоко нам это в голову ничего не застревает. И вот нужно, если мы хотим, это дело исправлять. Вот для этого и существует пост. Это время, когда мы должны прийти в себя, не оправдывая себя, ни в коем случае. А наоборот, вот, лично, один на один перед Богом. Посмотри на себя теми глазами, на которые тебя Господь смотрит. Посмотри, что в тебе не так. Давайте потрудимся на то, чтобы не исправиться, может быть, но хотя бы постараться. Тогда вот этот пост, который мы сейчас все вместе предпринимаем, он для нас зря не пройдет. Помоги нам, Господи, аминь. Спасибо.